«Южные киты», — сказал он. «Богатая пожива для целой флотилии китобоев». «А не разрешите ли, капитан?» — спросил канадец. «Поохотиться на них. Ведь иначе рука отвыкнет метать гарпун». «Зачем напрасно истреблять животных?» — ответил капитан Немо. «Китовый жир нам не нужен». «Однако, капитан», — возразил канадец, «в Красном море вы разрешили нам охотиться на тюленя?» «Это иное дело. Экипаж тогда нуждался в свежем мясе. Тут же будет убийство ради убийства. Человек часто присваивает себе это право, я знаю. Но я не признаю подобного варварского времяпрепровождения. Хищнически истребляя южного кита, простодушное, безвредное, доброе животное, ваши товарищи по ремеслу, Недленд, творят дело, достойное порицания. Выбив китов в Баффиновом заливе, они скоро совершенно истребят весь класс этих полезных животных. Оставьте-ка в покое несчастных китов. И без вас у них много своих врагов. Кашалоты, меч-рыба, пила-рыба. Можно себе представить, с какой физиономией канадец выслушивал нравоучение капитана Немо. Читать нотации охотнику стало быть даром тратить слова. Недленд во все глаза смотрел на капитана, не понимая, видимо, что тут хочет сказать. Все же капитан был прав. Варварское истребление этого вида животных приведет к тому, что скоро не останется ни одного кита в океане. Недленд просвистал свою «Янки-дудль», заложил руки в карманы и повернулся к нам спиной. Между тем капитан Немо, наблюдая за стадом китов, говорил мне: «Я был прав, сказавши, что у Китая помимо человека довольно врагов в своей среде. Вот сейчас на наших глазах этому стаду китов придется иметь дело с сильным противником. Вы замечаете, господин Ронакс, в 8 милях под ветром движутся черные точки?» «Замечаю, капитан». «Это кашалоты, страшные животные. Я встречал целые стада кашалотов от 200 до 300 особей. Вот этих-то кашалотов, хищных, вредных животных, следует истреблять». При последних словах капитана канадец живо обернулся. «Что ж, время еще не упущено, капитан», — сказал я. «И даже в интересах китов». «Зачем подвергать себя опасности, господин профессор? Наутилус и сам рассеет кашалотов. Его стальной таран не уступит, полагаю, гарпуну Недленда». Канадец без стеснения пожал плечами, как бы говоря: «Бить кашалотов судовым тараном. Слыханное ли это дело?» «Погодите, господин Ронакс», — сказал капитан Немо. «Мы вам покажем охоту, какой вы еще не видывали. Никакой жалости к этим кровожадным китообразным. У них только и есть, что пасть да зубы». Пасть да зубы. Лучше нельзя было описать большеголового кашалота гигантских размеров до 25 метров в длину. Громадная голова китообразного занимала около трети всего тела. В отличие от беззубых китов, у которых верхняя челюсть вместо зубов усажена роговыми пластинками, так называемым китовым усом, у кашалота из-под отряда зубастых китов в нижней челюсти имеется 25 крупных заостренных зубов длиной в 20 сантиметров и весом по 2 фунта каждый. В углублениях костей гигантского черепа находится объемистая полость, разделенная на 2 камеры перегородкой и наполненная драгоценной маслянистой массой, так называемым спермацетом, в количестве до 300-400 килограммов. Кашалот – неуклюжее животное, скорее головастик, нежели рыба, как заметил Фридоль. Он сложен нескладно, левая сторона тела непропорциональна в отношении правой. Видит он только правым глазом. Словом, вышел кривым на левый бок, говоря фигурально. Тем временем чудовищное стадо приближалось. Кашалоты уже завидели китов и готовились к бою. Можно было заранее сказать, что победа останется на стороне кашалотов. И не только потому, что кашалоты лучше приспособлены для борьбы, чем их беззубые противники, но и потому, что кашалоты могут дольше китов оставаться под водой, не переводя, так сказать, дыхание. Время было спешить на помощь китам. Наутилус ушел под воду. Консель, Нед и я уселись возле окон в салоне. Капитан Немо прошел в штурвальную рубку и сам стал у руля, чтобы лично управлять своим судном, превратившимся в орудие истребления. Вращение винта ускорилось, и судно взяло большой ход. Кашалоты уже вступили в бой с китами, когда на поле брани вышел Наутилус. В расчеты капитана входило врезаться в стадо большеголовых. Кашалоты сначала не очень встревожились при виде чудища, вмешавшегося в их схватку с китами. Но вскоре они почувствовали силу его ударов –